чуть слышно в бушующем вое сипло позвал: «Лукас!» Лукас был рядом, старался ничего не видеть, но слышал все. И смех обезумевшего Фортуната, и тоненький, еле-еле уловимый среди общей бесноватости плач только что распятого золотушного мальчика. Лукас не откликнулся, но двое охранников грубо подхватили его под руки, выволокли на глаза господина. «Кривого Силана сюда!» — приказал вяло Аппи. Кривой Силан сам услужливо двинулся волочащейся от страха походкой, стал раскорякой, на шерстистой физиономии собачья преданность. «Лукас, подними глаза, погляди на своего ближнего!» Осипший голос Аппи не гневен, скорее устал, равнодушно тускл. Лукас смотрел в землю. «Подними глаза на Силана, Лукас!» И Лукас поднял глаза. Только низкий покатый лоб не зарос волосней. Две вывороченные ноздри да мутный глаз в красном мокром веке проглядывают сквозь шерстистые заросли. Мутный глаз, стоящий тупой страх и покорное ожидание. И жилистая сморщенная шея, и выпирающие голодные ключицы. «Один столб еще свободен, Лукас. Сам выбери, кому висеть на нем, тебе или ему?» Аппи кивнул на Силана. Мутный глаз в красном веке лишь смигнул, но тупой страх в нем не стал ни больше, ни тревожней. Путанная волосня скрывала лицо и душу, если только она, душа, была в этом искореженном теле. «Перед тобой твой ближний, Лукас. Вглядись в него повнимательней. Он умеет жрать и пить, да еще ковырять землю под палкой. Только под палкой, Лукас. Он никого не любит, никого никогда не жалеет, ни о чем никогда не думает, кроме как о своем брюхе. Ты так много, Лукас, говорил о любви к ближнему, так вот тебе ближний. Докажи, что его любишь, что слова твои не обман. Согласись вместо него висеть на столбе, а он распнет тебя. Он охотно это сделает, потому что хочет жить. Силан, ты хочешь жить?» «Хочу, господин», — смигнув красным веком, ответил Силан. «Решай, Лукас, а я подожду. Не стану тебя торопить. Обдумай, хорошо обдумай, нам некуда спешить». И Лукас, обмирая, разглядывал своего ближнего. Дикая его заросшая физиономия, под низким черепом не рождаются мысли, тело его раздавлено тяжелой работой, изувечено постоянными побоями. Он рожден в рабстве, не слышал доброго слова, только ругань, только угрозы. Даже мать наверняка никогда не ласкала его. И сам он, можно не сомневаться, ни разу в жизни не произнес доброго слова. Зато постоянно грубое проклятие, не умеет жалеть, пожалуй, даже и ненавидеть не умеет. Без ненависти он сейчас распял на столбе золотушного мальчишку, не дрогнув, без ненависти распнет и его, Лукаса, вместо себя, чтобы жить дальше своей проклятой, безрадостной жизнью. Он не хочет скрывать, хочет жить. Аппи удачно выбрал ближнего. «Полюби, сменяй себя на это выросшее в жестокости животное, себя, который способен страдать за других, себя, который тонко чувствует, много знает. Нет, нет». «Ну и что же, Лукас?» — спросил Аппи. Мутный глаз в красном веке сверлил Лукаса. Кривой, заросший Силан ничего не понимал, как не понимали, наверное, и другие. Силан просто боялся и ждал развязки, как ждет баран, приведенный к убойщику. Оспеченно-темное лицо Аппи ожило, на нем проступила брезгливая усмешечка. Аппи не сомневался в ответе. Лукас молчал. Для всех ясно, неравноценен обмен, а уж для Аппи в первую очередь. Лукас молчал. Он скажет «нет», и тогда Аппи окажется прав. Он, Лукас, лгал, люби ближнего, как самого себя. Себя любит куда больше, чем кривого Силана. И Аппи восторжествует. Он выторговал все-таки себе оправдание. Станет жить, как жил, услаждать свою алчность, считать, нельзя иначе, чиста совесть.